Это был люк. Замаскированный люк, каких я немало повидал, блуждая по Чернобыльской зоне. В основном это были аварийные выходы из подземных лабораторий, но тогда я и подумать не мог, что в 40-е годы уже существовали эти лаборатории, где советские ученые создавали биологическое оружие. И судя по тому, что я видел в подземелье, у них все получилось. Но сейчас меня интересовали не мутанты, которых юный Захаров вырастил в своих автоклавах. У меня из головы не выходили его слова насчет лазурного сияния, которое видели ученые, прежде чем бесследно исчезнуть. Неужто речь шла о монументе? Теорий о его появлении я слышал достаточно, но никто еще внятно так и не сказал, что он такое на самом деле и откуда взялся. У Захарова было свое мнение на этот счет, у директора свое. Хронос считал, что монумент возник как следствие Чернобыльской аварии. А мне всегда казалось, что самая известная аномалия зоны существовала уже очень давно. Многие сотни, а может даже и тысячи лет некая форма инопланетного разума могла из глубин космоса прорваться сквозь земную атмосферу и найти вечный покой глубоко под землей. А потом, случайно ли, нарочно ли, люди выстроили над его убежищем атомную электростанцию. Но, к сожалению, ничем хорошим это не закончилось. В том числе и для монумента, к которому начали ходить сталкеры за исполнением своих желаний. Глупые люди. Свои желания человек должен исполнять сам, тогда все получается как надо. А если за это берутся другие, люди ли, аномалии ли, выходит криво, плохо, и лучше б вообще не связывался. Но бывало, что монумент и вправду дарил людям самое настоящее исполнение желаний. И не только людям. Но это уже совсем иная история. Люк открылся на удивление легко, и понятно почему. В ноздри шибануло не боящимся сырости кондовым советским солидолом, которого на петли люка, походу, с полкило намазали. Странно, но под люком гранат-ловушек не обнаружилось, хотя я там рукой пошарил как следует, чуть вниз башкой в шахту не соскользнул. Видать, ответственные за безопасность понадеялись на маскировку. Или забыли оставить сюрприз. Человеческий фактор раздолбайства и в СССР вовсю присутствовал. А со стороны Припяти уже слышался многоголосый гогот и плеск весел. Фрицы с шутками-прибаутками переправлялись по реке на этот берег, совершенно уверенные в том, что никто по ним стрелять не станет. Что ж, они были правы. И я не стал, хотя очень хотелось. Но с наганом лезть на целую армию мог только клинический идиот, потому оставшиеся минуты я потратил на маскировку. Поставил палку под крышку люка, накидал на нее побольше земли, протиснулся под стальную блямбу и, выбив палку, аккуратно опустил крышку за собой. Перекладины лестницы были скользкими от солидола, того и гляди, поскользнешься и рухнешь вниз. Интересно, с чего безопасники так за этот люк тряслись? Хотя, может, это не они, а ученые беспокоились о том, чтоб не подломилась под ногой проржавевшая перекладина, если вдруг возникнет нужда быстро свалить. Опасались чего-то? Скорее всего, да. Своих же созданий. А может, не только их. Освещение в подземелье работало. Сделанные на совесть генераторы где-то негромко гудели, питая электричеством тусклые потолочные лампочки. И, конечно, это снова была бетонная кишка, тянущаяся вперед и назад. Причем я уже отсюда видел три входа в другие коридоры. Ясно. Что ж тут неясного? Передо мной сеть секретных подземных лабиринтов. Куда идти? А куда хочешь. Все равно заплутаешь в одинаковых коридорах. Мне это будто голос какой-то нашептывал, минуя уши, прямо в голове звучал. То ли глюки, то ли советские ученые позаботились не только о безопасности запасных выходов в их святая святых, но и изобрели что-то типа гипнограммы, отбивающей желание у непрошенных гостей шататься там, где не просят. И хоть понятно было, что заблудиться в этих лабиринтах пара пустяков, я пошел, мысленно держа направление. К тому месту, где через несколько десятилетий будет построен четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. К монументу, который, я чувствовал это, должен был там быть. Потому что где ж ему еще находиться, как не там? Тем более, что меня чуйка сталкерская вела, прям как пса на поводке туда тащила, никакого компаса не надо. Я шел и все четче осознавал, что не люди построили эти коридоры, потому что никак не замаскировать такое глобальное строительство. О нем бы в те времена все газеты мира трещали. Тут же миллионы тонн армированного бетона. Стройка наравне с московским метро, если не покруче. Да и сами бетонные стены были не новыми. Где грибами-паразитами заросли до потолка, где не видевшим солнечного света бледным мхом, больше похожим на плесень. Видно было, что советские ученые в эти места особо не совались. Освещение провели, и на этом все закончилось. По идее, ученым достаточно было участка подземелий поближе к Киеву, к снабжению, к цивилизации. Очень нужно было Советскому Союзу свои секретные разработки спрятать. И спрятали в столь удачно найденный гигантский подземный лабиринт. Но дальше его исследовать по ходу приказа сверху не поступило. Скорее наоборот. Мол, над проектом биологического оружия работайте, а не фигней страдайте. Но любопытство человеческое пересилило. Кто-то рискнул пойти дальше. И не вернулся. А остальные предпочли не нарываться. Ну и вот. В результате я сейчас, похоже, шел неизведанными путями подземного лабиринта, где не ступала нога человека. Шел и гадал. Кто же мог построить такое? И зачем? Плафоны, что были прикреплены к потолку, давно остались позади. Но в лабиринте все равно царил полумрак. Грибы и лишайники на стенах слабо фосфорицировали. И поскольку их становилось все больше и больше, недостатка в освещении не ощущалось. А потом я внезапно нашел ответ на вопрос, кто же построил эти подземелья. Из одной стены что-то торчало, и я подошел поближе, чтобы рассмотреть. Странно же, стены гладкие, а тут какая-то неровность, вдобавок источавшая слабое, едва заметное голубое свечение. Подошел и невольно присвистнул. Из бетона высунулся узнаваемый круглый край артефакта-пустышка из зоны моего мира, который на самом деле есть не что иное, как магазин для оружия мусорщиков. И тот артефакт нельзя было спутать ни с чем другим, ибо между краем диска и стеной переливалось бледно-синее, едва заметное свечение. Магазин был разряжен не полностью и каким-то неведомым образом попал в бетономешалку, или чем там еще мусорщики замешивают бетон. Хотя нет, не бетон. Я поковырял ногтем стену, дополнительно подсвеченную артефактом. В зоне моего мира все тоннели были выкрашены зеленой краской, где-то облезшей от времени, где-то облупившейся, и ни разу мне не пришло в голову проверить, из чего сделаны эти стены, столь тщательно зачем-то покрашенные. Да, материал был похож на бетон, но не он. Слишком ровный, будто матовое непрозрачное стекло. И холодный, словно там за стеной была морозильная камера, работающая на полную мощность. Стены тоннелей в моем мире такими ледяными не были, это я точно помнил. Но может потому, что мусорщики ушли из моего мира? А здесь, получается, нет. Мои размышления прервали какие-то приглушенные звуки впереди. Я остановился, прислушался. Ошибиться было невозможно. Там, за поворотом, кто-то кого-то убивал. Не громко так, без воплей и излишней возни, чисто по-деловому. Треск разрываемой плоти ни с чем не спутаешь. А жертва почему-то не кричала, лишь пыталась отбиваться, судя по звуку ударов. Странно все это, очень странно. А на странности я привык реагировать неправильно. Не стараться уйти подальше, а обязательно сунуть свой нос куда не следует. Интересно же. Я достал из кобуры наган, быстро по-тихому скользящим шагом прошел до угла, выглянул. И скрипнул зубами от досады. Это была та тварь из автоклава юного Захарова. В смысле, не та самая, что я завалил, а другая, аналогичная. Помнится, ученый говорил, что несколько этих кошмарных уродов вырвались из лаборатории. Ну вот одна из них как раз и стояла спиной ко мне, увлеченно раздирая кого-то когтями. Кого именно, мне было не рассмотреть за широкой спиной мутанта. Да это было и не особо важно. Ясно лишь одно. Сейчас она закончит с одной жертвой и примется за другую. За меня. И убежать не выйдет. Она ж совершенная машина смерти. Сейчас убьет того, кого она там убивает, развернется и с ужасающей скоростью помчится за тем, кто решил спасти свою никчемную жизнь. Она ж наверняка меня почуяла и уже мысленно приговорила, просчитав мои физические параметры, и решив, что один я не представляю никакой опасности. Я прям как-то сразу все это почувствовал и понял, словно мысли ее прочитал. Чуйка сталкерская это называется. Иной раз встретишь в зоне мутанта и сразу понимаешь, хочет он тебя скушать, или же брюхо у него набито, и ты ему нафиг не упал. И тут то же самое произошло, только более ярко. Словно тварь сама мысленно нарисовала мне картину моего ближайшего будущего. Ну а я себе другую картину нарисовал, больше похожую на жест отчаяния. Ну а чего еще было делать? Не бежать же, заведомо зная, что тебя догонят и башку свернут, как цыпленку. По разумению твари, мне полагалось замереть в оцепенении и дрожать, дожидаясь своей очереди на экзекуцию. Я же вместо этого подошел к мутанту поближе, поднял револьвер и одну за другой всадил ей 7 пуль в затылок. Патрон нагана — штука суровая. Калибр 7,62 на 38 внушает уважение. И с пробивной силой там все в порядке. Причем я старался не просто боезапас израсходовать, а через затылок муту глаза повышибать. Какой бы ни была у твари способность к скоростной регенерации, но мозги и гляделки даже у Ктулху тяжело восстанавливаются. А передо мной была, можно сказать, экспериментальная модель самого жуткого мутанта Чернобыльской зоны отчуждения. И трюк сработал. Тварь перестала махать лапами, замерла на мгновение, пошатнулась. Но падать передумала. Вместо этого развернулась ко мне мордой, залитой гнойно-зеленой кровью, по которой вдобавок стекали вниз выбитые глаза. Но это мутанта особо не заботило, так как из развороченных глазниц уже лезли новые белые шарики без зрачков. Скорость регенерации у твари была фантастической. Прямо у меня на глазах затягивалась и страшная дыра во лбу мута. Выходное отверстие сразу двух пуль, практически выломавших лобную кость. Тварь стояла, водя башкой. Походу, пока глаза не восстановились, она пыталась найти меня по запаху, но из-за пороховой вони у мутанта это получалось не очень. Но вонь имеет свойство развеиваться, а револьвер нагана очень долго перезаряжаться без соответствующей сноровки, которой у меня не было. Я все-таки больше привык к самозарядным пистолетам. Да и толку было в той перезарядке, если мутанту обычные пули особо не вредят. А он, между прочим, мой запах уловил. Кошмарная пасть мутанта растянулась в некоем подобии усмешки. Наверное, так мог бы осклабиться сундук, во внутреннюю часть которого очень часто набили гвозди сотку. Он сделал шаг вперед, занес огромную когтистую лапу над моей головой. Я даже успел подумать, ну вот и все, получай свое счастье, сталкер. Как внезапно башка и верхняя часть туловища мута стали какими-то размытыми и вдруг осыпались вниз серой пылью, которая мгновенно облепила брызнувший из обрубка фонтан крови, превратив его в грязь, залепившую рану. Оставшиеся 2/3 мута сделали шаг в мою сторону, но не удержались на ногах и рухнули на пол, колотясь в агонии. Я еле в сторону отойти успел. И пока отходил, вспомнил, где я видел такую вот серую пыль. Быстро вспомнил. Потому что такое не забывается. Ибо все, что попадает под луч оружия мусорщиков, становится ею. Он и лежал сейчас на полу. Мусорщик. Пришелец из иного мира. Экстремально жуткий для тех, кто живет в этом. Похожий на пятиконечную звезду с обрубленным верхним лучом, смахивающим на пень с многочисленными паучьими глазами, которые смотрели на меня вместе с раструбом смерть лампы, смертоносного излучателя, направленного мне в лицо. Ну вот и все. Теперь точно приехали. Я знал, что мусорщики — отличные телепаты. Сейчас он считает с моего мозга информацию о том, сколько его соплеменников я в будущем отправил в край Вечной Войны и примет единственно верное решение. Для него, разумеется, после чего я тоже стану серой пылью. Хотя в следующее мгновение я понял, что мусорщику не до чтения мыслей, так как его грудь представляла собой страшное месиво из разодранной плоти. И не до стрельбы, так как его излучатель ни разу не поблескивал синевой, как это бывает, когда они заряжены. То есть последний выстрел мусорщик на мутанта потратил. Пришелец из иномирья и сам это понял. Уронил на бетон свое щупальце, смерть лампа от удара отлетела в сторону. И глаза свои многочисленные пленкой затянул. Ясно. Отходит туда же, куда я его потомков наотправлял изрядное количество. Я подошел, присел на корточки. Интересно же, никогда так близко мусорщика без брони не видел, так сказать, в натуральном природном виде. Лежит, в громадной ране что-то хлюпает. Даже как-то жалко его стало. Больно, небось, так помирать. Добить бы, чтоб не мучился. Я невольно поморщился. Доставать бритву из руки — занятие довольно болезненное, которое я предпочитал делать лишь в исключительных случаях. Но тут, видимо, придется. Нехорошо это, когда живая тварь мучается. И тут я почувствовал какую-то возню в своей голове. Именно так, почувствовал, по-другому и не скажешь. Словно шевельнулось в мозгу что-то неприятное, скользкое, чужое. И быстро освоившись, оформилась в мысль, понятную мне, которая прозвучала как «аптечку». «Что?» — Изрядно офигев, также мысленно переспросил я. «Дай аптечку». Я аж головой покрутил от неожиданности, но в подземелье больше никого не было, кроме меня и мусорщика, который, мать его, словно раненый сталкер в зоне, просил аптечку. Которой, разумеется, у меня не было. Да и если б была, помогли б пришельцу из иномирья препараты, предназначенные для людей. Очень сильно сомневаюсь. Но мусорщик настаивал, очень быстро слабеющий осклизлой мыслью, пытаясь донести до меня свою просьбу. Видимо, трудно ему было перевести язык своих мыслей на мой, но он очень старался. И давалось это мусорщику с трудом, который стремительно уносил его силы. «Аптечка, на полоске, твой живот». Я опустил глаза, по-прежнему ничего не понимая. «Что мой живот? Какая полоска? А может, он ремень имеет в виду? Так на нем ничего не висит, кроме кобуры да фляги с водой». «Да, фляга, вода, аптечка». Я пожал плечами, вытащил флягу из брезентового чехла, почесал подбородок, соображая, где у мусорщика рот и куда вставить горлышко. Но пришелец из иномирья, похоже, отключился. И в ране у него уже ничего не хлюпало. Сохлось все там за то время, пока я силился понять, что от меня хочет раненое чудовище. Съежилось, став похожим на старую осеннюю листву. Но я и как-то чисто интуитивно взял да и плеснул на рану водой из фляги. И аж отпрыгнул, так как там вдруг все зашипело, задымилось, пошло пузырями. Ну все, теперь мусорщику точно кранты. Сейчас эта химическая реакция его или растворит нафиг, или сожжет. Но я ошибся. Интенсивное сковородочное шкварчание быстро сошло на нет. И там, в ране, снова что-то задергалось. Слабо так, еле-еле. Сердце внутри вскрытой грудной клетки, похоже, бьется. Ну, я, недолго думая, вытянув руку как можно дальше, туда все содержимое фляги и вылил. Прощай, вода, которой в этих подземных коридорах быть не положено ни под каким видом. Вылил. Мысленно поругал себя за то, что ничего себе не оставил. Как назло, пить захотелось зверски. Ну вот такой уж я по натуре своей. Зачищать всякую нечисть, так до стерильной чистоты. Помогать, так до конца. Глупость, скажет кто-то. Наверное. А для меня жизненный принцип. Принципы, они всегда другим глупыми кажутся. И мои не исключение. Интересно, но похоже, вода для мусорщиков и правда была универсальным лекарством. Шкварчало в брюхе пришельца знатно, будто он прожаривался, лежа на огромной решетке для запекания стейков. Но при этом его раны затягивались на глазах. Ну и замечательно. Ждать, пока мусорщик подлечится и очнется, я не стал. А просто пошел вперед по коридору, на ходу перезаряжая револьвер патронами, которые болтались россыпью в кармане. Спидлоадеров и мунклипов в 41-м году еще не изобрели. Какие-то обоймы вроде были, но у покойного НКВДшника их в кармане не нашлось. Потому я в полутьме потратил несколько минут на то, чтобы вытряхнуть из барабана пустые гильзы и вставить патроны. Дело с непривычки занудное и, в общем-то, бесполезное. Нарвись я сейчас на еще одно чудовище Захарова, заплутавшее в этих подземных лабиринтах. Мне точно кранты. Или на группу фрицев, против которой воевать с одним наганом, тоже та еще себе перспектива. Но, как бы там ни было, возврата назад не было. И я шел вперед, понемногу осознавая, что уже давно потерял направление и чувство времени в этих совершенно одинаковых подземных коридорах. Трофейный сухарь был давно съеден, и жрать хотелось зверски. Но еще больше пить. Я не раз проклял свои принципы, благодаря которым мне порой весьма трудно живется. Если честно, я уже начал сомневаться, что вообще куда-то выйду. Как вдруг впереди забрезжил слабый лазурный свет. Я даже головой мотнул, проверяя, не глюк ли это, возникший от голода, жажды, недостатка кислорода и долгого дыхания сырым, вонючим, тяжелым воздухом подземелья. Но сияние никуда не исчезло. Я ускорил шаг, примерно догадываясь, что увижу в конце пути. Но я ошибся. Коридор закончился, и я оказался в огромном зале знакомых размеров. Да, эта пещера вполне могла бы быть залом монумента, если б не была на него ничем похожа, кроме высоты и обилия свободного места. Не было здесь ни стальных лестниц, змеящихся по стенам, ни разбитой искореженной аппаратуры, ни стеллажей с книгами, ни трупов тех, кто добрался до этого места и получил то, что заслуживал. И, собственно, монумента тоже здесь не было. Вместо него в центре зала, в нескольких сантиметрах над полом, зависло плотное облако, буквально горящая лазурным светом. Я на зрение никогда не жаловался, и даже отсюда было видно, как сверкают мириады мельчайших пылинок, из которых это облако состояло. Я подошел поближе, чтобы подробнее разглядеть это чудо, и практически тут же понял, что, наверное, сделал это зря. По мере приближения к сверкающему облаку, у меня начало слегка звенеть в ушах, и ноги стали будто ватными. Их все сложнее было переставлять. Не сказать, что критично все. Может, я просто сильно устал от всего пережитого, и вот прямо сейчас случилась естественная реакция организма на стресс, выражающаяся в стойком желании лечь прямо на пол и немного поспать. Но в это верилось слабо, ибо, подойдя к облаку метра на три, я понял, что меня еще и слегка подташнивает. Ошибки быть не могло. И без счетчика Гейгера было ясно, что облако фонит, как работающий реактор, и я уже хватанул дозу радиации, несовместимую с жизнью. На всякий случай, конечно, я опустил взгляд, чтобы посмотреть на свои руки. И тут же отвел его в сторону. Кожа на них была красной, словно я только что в баньке попарился. 100% и с лицом то же самое. А я-то думал, что за долгое время беготни по зоне выработал иммунитет к радиации. Может, и выработал, но смотря какой. Походу, я сейчас около 100 грей хапнул. Маленько до мгновенной так называемой смерти под лучом не дотянул. Теперь понятно, куда девались те ученые, что пропали без вести. Правда, не совсем понятно, почему возле сияющего облака нет мертвых тел. Хотя, какая разница? Одно-то здесь точно появится, причем очень скоро. Внезапно мои невеселые размышления прервал какой-то грохот в одном из входов в этот огромный зал. И я увидел довольно обыденную картину для моего мира, но весьма необычную для 1941 года. Ибо в зал, неуклюже переставляя ноги, вошел экзоскелет. Несуразный, можно сказать, уродливый, но надо отдать должное, сделанный довольно добротно. Он напоминал доспех средневекового европейского рыцаря, сработанный из свинцовых пластин, к рукам и ногам которого подвели паровозные приводы от огромного металлического рюкзака, присобаченного к спине. Ну и на голове рыцаря был не шлем с рогами, а прозрачный купол из толстенного стекла, за которым угадывалась знакомая морда, растянутая в торжествующей улыбке. «Рад видеть вас здесь, дорогой друг», — прозвучало из динамика, расположенного на груди рыцаря. «Не ожидали меня здесь встретить?» Я лишь невесело усмехнулся. «Ну да». Это был оберфюрер Карл Гебхард собственной персоной, за которым, выбегая из коридора, выстраивались в линию немецкие автоматчики. Человек 20, не меньше, вряд ли слышавших диковинное слово «радиация». О нем широко заговорят в прессе после того, как с лица земли будут стерты японские города Хиросима и Нагасаки. А пока что это всего лишь какой-то научный термин, о котором солдату знать совершенно не обязательно. И даже вредно. Ибо ни к чему засорять бесполезной информацией мозг, прокачанный идеями национал-социализма. Гебхард, сопровождаемый автоматчиками, подошел поближе. «Благодарю тебя, Иван», — сказал он с восхищением, глядя на сверкающее облако. «Я сразу понял, что ты не просто советский разведчик, а нечто иное. Нож внутри одной руки, странное спящее животное в другой, шрамы на руке, складывающиеся в древнеегипетский знак солнца. Все это побудило меня понаблюдать за тобой в надежде, что ты приведешь меня к чему-то необычному. И ты сделал это». Сначала я удивился, откуда он узнал мое имя. Но потом вспомнил, что фашисты всех русских зовут Иванами, как и мы их фрицами. Наиболее популярное народное имя часто дает прозвище целой нации. А вот насчет понаблюдать, это было интересно. Видимо, увидев вопрос в моих глазах, Гебхард махнул освинцованной ручищей. «Все просто, Иван, все просто. Наука не стоит на месте. И пока ты был без сознания, я вживил тебе микроскопический радиомаяк собственного изобретения. Думаю, назвать его жучком, что скажешь?» Фашист торжествовал победу и, находясь в прекрасном расположении духа, был склонен почесать языком. Впрочем, это, как я заметил, вообще было его слабостью. Конечно, для правдоподобия пришлось пожертвовать кое-чем. Например, моим экспериментальным прототипом биологического оружия, позволив себе его убить, — продолжал Гебхард. Но эта жертва того стоила, тем более, что он начал понемногу выходить из-под контроля. Да и ты сам вполне интересный образец для опытов, потому не обессудь. Я уже понял, что ничем хорошим монолог Гебхарда не закончится, и дал бритве команду на выход. но эсэсовец оказался быстрее. Из его толстенной руки вылетели два провода с иглами, от которых я из-за слабости не успел увернуться. Они вонзились. Одна в плечо, вторая в грудь. После чего через меня прошел такой разряд тока, что через мгновение я уже валялся на полу, трясясь словно в лихорадке. И даже когда мощнейший разряд перестал терзать мое тело, я все равно не смог подняться на ноги. Руки и ноги были словно не моими. Я их просто не чувствовал. Нормальная реакция нервной системы, которая просто вырубилась от перенапряжения. Но, похоже, Гебхарда я уже особо не интересовал. Фашист, прищурившись, смотрел на сверкающее облако и бормотал себе под нос. Концентрированное радиоактивное излучение без какого-либо источника энергии. Поразительно. Но я чувствую, нет, я уверен, что помимо радиоактивности, оно обладает еще какими-то уникальными свойствами. Вероятно, забывшись, Гебхард продолжал говорить по-русски. А может, делал это специально, надеясь на какую-то подсказку от меня. И он ее получил. «Оно исполняет желание», — прохрипел я с пола. «Что?» Гебхард резко развернулся ко мне. «Оно может исполнить любое желание», — собрав волю в кулак, членораздельно произнес я. Я не был уверен в том, что это странное облако есть некая проекция монумента, так же, как не был уверен, что этот мир — мой мир, в который меня перебросило на несколько десятков лет назад. Но не исключал того, что в зале, похожем на зал монумента, может находиться нечто, наделенное функцией монумента. «Ты врешь», — прищурился Гебхард. «Попробуй», — прохрипел я с усилием, растянув в ухмылке губы, которые от этого немедленно треснули в нескольких местах. «Черт, как больно! Похоже, мне осталось несколько минут до того, как плоть начнет отделяться от костей, а кожа от плоти». «Ну уж нет», — покачал Гебхард стеклянным шлемом. «Сначала ты. И сделаешь это наглядно, чтобы я поверил. Иначе получишь еще один разряд тока, от которого сгоришь заживо. А именно, пожелай себе иммунитет от радиации. Ты умираешь, причем я вижу от чего. Но предположим, что ты не соврал. Тогда визуальный эффект исполнения желания убедит меня в твоей правоте лучше любых слов. И не вздумай произнести что-то другое, поджарю на месте». Иглы все еще торчали во мне, и не было оснований не верить Гебхарду. Хотя мне было уже наплевать. Я и правда умирал. И как оно произойдет, естественным путем, или же от фашистского электрошокера, было уже неважно. Да, я умирал. Но в то же время меня не заботили мысли о последних мгновениях, жизни после смерти, о том, как примет сестра бывшего побратима в своих мрачных чертогах. Вся эта сентиментальная предсмертная чушь была мне совершенно неинтересна. Мне было интересно, как работает эта версия монумента. И тогда я через силу прошептал: «Слышь, аномалия, выручай. Мне нужен иммунитет от радиации, стопроцентный, чтоб мне от нее было ни жарко, ни холодно, и вообще одна только польза». Говорить было трудно. Я и не заметил, как у меня язык распух, почти весь рот занял. Ворочить им было затруднительно. А пока договорил, вообще погано стало. В целом, тошнить начало жутко. Но я и не сдержался, блеванул от души. Кровью. Это значит все. Внутренние органы порваны ионизирующим излучением в лоскуты. И я бы сейчас, наверное, не отказался от предложения Гебхарда насчет смертельного разряда тока. Потому что вдруг очень резко накатила жуткая, невероятная боль, от которой я невольно скорчился на полу, отчаянно желая поскорее подохнуть, потому что терпеть это было просто нереально. А потом меня вдруг отпустило. Резко, будто обещанный фашистом ток, вырубили. Была адская боль, и нет ее. Исчезла, словно и не было. Еще не веря в происходящее, я осторожно выпрямил сначала одну руку, потом вторую. Потом ноги разогнул, осторожно приподнялся. Не болит. Ничего. Вообще. Такого у меня никогда не было. То шрам от пули чешется, то некогда сломанная и после сросшаяся кость ноет, то застуженная мышца тянет. А тут будто новое тело со склада получил. Еще не веря в произошедшее, я встал на ноги. Нормально. Ощущение потрясающее. Организм был полон сил и, более того, продолжал копить эту силу, которая вот-вот через край польется. И сила эта шла от светящегося облака. Я ощущал ее как тепло, которое мое тело впитывало в себя словно губка. Поразительно. Я обернулся. Гепхард сквозь стекло смотрел на меня горящими глазами, словно хотел сожрать. И абсолютно пофиг ему было, что его автоматчики с красными распухшими рожами еле на ногах держатся. Один он даже не выдержал, на колено опустился. МП-40 стволом в пол упер и чуть ли не висит на нем. Ну да, жесткое излучение — это далеко не подарок для тех, у кого нет к нему иммунитета. Невероятно. Лицо Гепхарда, кстати, тоже выглядело неважно. Толстые свинцовые пластины тоже далеко не панацея от мощного источника радиации. Но для любого ученого собственное тело — лишь инструмент, о котором он часто забывает. Как сейчас, например, когда оберфюрер увидел настоящее чудо. И уже решил, что будет с ним делать. «Исполнение желания для того, кто дошел до этой аномалии», — пробормотал он. «Занятно. Что ж, попробуем. Я хочу, чтобы Великая Германия в течение одного месяца победоносно завершила...» Да, конечно, я уже бежал к Гепхарду, и, конечно, бритва выезжала из моей ладони для того, чтобы вонзиться в горло фашиста, который вот-вот произнесет свое проклятое желание. Но при этом я понимал, не успеваю. А Гепхард вполне. И даже если после того, как он пожелает армии фашистов скорейшей победы, я рассеку бритвой это горло, это ничего не изменит. Я уже понял. Данная версия монумента, в отличие от аномалии моего мира, воспринимала желания правильно и выполняла их безукоризненно. Обидно, конечно, погибнуть после того, как получил такой подарок, но с этим уже было ничего не поделать. Примерно половина автоматчиков уже осознала, что происходит, и сейчас они совмещали линию прицела с моим телом, распластавшимся в последнем прыжке, в котором оно вдруг зависло над полом, не долетев до Гепхарда каких-то 1.5 метра. Мерзкое это ощущение — застрять в воздухе, как комар в янтаре, не в силах пошевелиться. И еще более неприятно было видеть 4 застывшие вспышки на дульных срезах фашистских автоматов, разглядев пунктиры пуль, тянущиеся ко мне. Одна в 1.5 метра от меня застыла, причем я за ней даже мутный след разглядел, оставленный ею в воздухе. Ясно, что если время снова запустится, эта пуля прилетит мне прямо между глаз, которыми я ее так внимательно рассматриваю. Однако пока что ничего в окружающей обстановке меняться не собиралось. Разве только аномалия продолжала искрить и переливаться, будто на нее временная пауза не действовала. Но в то же время в ней что-то чернеть начало, в самом центре, увеличиваясь в размерах. И вдруг, в какой-то момент, аномальное облако на мгновение перестало искрить. И из него вышел человек в пиджаке старого покроя, брюках со стрелками и начищенных до блеска ботинках. Прическа человека была старомодной, а вот лицо на редкость неприятным и знакомым. Я сразу вспомнил, где видел эти немигающие глаза, равнодушно глядящие из-под тонких бровей. В Москве, когда еле спасся от смерти. Примечание. Об этой встрече можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Чужая Москва» литературной серии «Гаджет». Интересно, у них эта маскировка типовая, одна на всех и не меняющаяся с 40-х годов? Ну да, это был мусорщик в облике человека. Они натягивают на себя эту оболочку, когда им зачем-то нужно интегрироваться в человеческое общество, разведать обстановку, завербовать кого-то или убить. В этом они специалисты, не поспоришь. Правда, со мной у них так ничего и не вышло, сколько ни пытались. Но сейчас вполне может получиться, стоит лишь время снова запустить. И париться не надо. Через мгновение на пол упадет труп, добротно нашпигованный свинцом. Но мусорщик не спешил восстанавливать естественный ход событий. Он, не торопясь, подошел к Гепхарду, заложил руки за спину и принялся изучать изваяние внутри допотопного экзоскелета. При этом облако за спиной мусорщика начало светиться интенсивнее, отчего у фашистов, стоявших возле эсэсовца, начала лоскутами отваливаться кожа с лица и с рук. Но не у Гепхарда, который то ли радиопротекторов наглотался перед походом сюда, то ли еще что, ибо его свинцовое экзо против ионизирующего излучения такой интенсивности вряд ли чем-то могло помочь. Ключевая фигура. Внезапно родилась в моей голове чужая мысль. «Что?» — на автомате переспросил я тоже мысленно. «Оберфюрер Карл Гепхард, ключевая историческая фигура, которой не должно тут быть, и которая здесь потому, что мои коллеги в будущем сделали ошибку, допустив в прошлое меченосца». Это было удивительно. В голове у меня были чужие мысли на языке, совершенно не похожем на наш. Какое-то стрекотание, словно сотня взбесившихся кузнечиков, пытались перетрещать друг друга. Но я понимал это стрекотание, которое мой мозг обрабатывал, вычленяя из него смысл. И в итоге я понимал слова, которые словами и не были. И тут до меня дошло. Так вот он какой, язык мусорщиков, который я теперь понимал, и на котором уже ответил твари в человечьем обличии, что стояла ко мне спиной. «Мы зовем себя амгралами», — прозвучало в моей голове. «Мусорщики, согласись, это как-то некрасиво. Если б я мог вдохнуть-выдохнуть и заодно губу крепко закусить, чтобы убедиться, что это не сон, я б запросто это сделал. Но я не мог пошевелиться». И в то же время осознавал ход времени, когда время на самом деле для меня застыло. «Не пытайся понять», — сказал голос. «Мы можем многое. Наша цивилизация намного древнее вашей, но иногда вы создаете для нас неприятные сюрпризы. Как, например, тот, который я недавно совершенно неожиданно встретил в коридоре неподалеку отсюда». Пазлы сложились. Это был тот самый мусорщик, которого я спас. «Хм, ну да, амграл, а то еще обидится». И он что-то сказал насчет Гепхарда. Ключевая фигура. Тоже мне говорил тезка незадолго перед своей смертью. Сержант Иванов, который на самом деле был... «Ты координатор», — мысленно прострекотал я. «Только из мира амгралов». Внутри моего черепа послышалось нечто похожее на смешок. «А ты догадливый меченосец. И еще очень везучий. По протоколу я обязан зачистить это место», стерев память об этом событии и единственной ключевой фигуре и переместив ее туда, где она должна находиться. Но в нашем мире, как и в вашем, действует закон долга, долга жизни. А я тебе задолжал свою жизнь и обязан рассчитаться. Внезапно мое тело обрело свой прежний вес и рухнуло бы вниз, если б я не извернулся и не приземлился, как кот на четыре конечности. Тело сработало раньше, чем я сообразил, что оно делает. И через мгновение... Я стоял в боевой стойке, а из моей ладони угрожающе торчала бритва, удлинившаяся до размеров небольшого меча. Клинок при этом стал тоньше. Естественно, если где-то что-то прибыло, соответственно, где-то убыло. Но, думаю, это не повлияло на боевые качества оружия, откованного из редчайшего артефакта. Но я быстро осознал, что вряд ли стоит бросаться на того, кто умеет полностью останавливать время. Тем более, что сейчас я находился в его времени. При том, что мое так и не разморозилось, судя по фрицам, похожим на облезлое изваяние, и пулям, застывшим в воздухе. Бритва нехотя и очень больно вползла обратно в мое предплечье, после чего я, стряхнув с ладони несколько капель крови, выжидательно сложил руки на груди. Мол, говори, амгрл, как тебя там, уже забыл, жду. А какой смысл говорить, когда все уже сказано? Пожал плечами мусорщик, разворачиваясь ко мне лицом. При этом за его спиной фигура Гепхарда начала стремительно окутываться лазурным сиянием. Потом по моим глазам ударила яркая вспышка, от которой я невольно зажмурился. А когда я разжал веки, Гепхарда больше не было. Лишь слабо фосфорицирующее пятно осталось на том месте, где он только что стоял. Ну и фашисты и его сопровождающие стали выглядеть совсем уж неаппетитно. Когда мясо слезает с костей почерневшими лохмотьями, это всегда неприятно. Особенно для того, с кого оно слезает. Хотя, наверное, они умерли, так ничего и не почувствовав, навсегда застряв в той секунде. «И где Гепхард сейчас?» — поинтересовался я. «Там, где должен быть, согласно ходу истории», — отрезал мусорщик. «Кстати, сейчас будет немного больно, и тебе лучше пригнуться». Я не заставил себя упрашивать, догадываясь, что сейчас произойдет. И не ошибся. Пули, выпущенные в меня фашистами, просвистели над моей головой, и я невольно застонал от адской боли в мышцах, суставах и внутренностях. Я помню, это ни разу не полезно, когда их резко перемещают из одной временной точки в другую. Со мной подобное уже было, и всегда одно и то же. К счастью, эта боль быстро проходит, и я, наконец, вздохнул полной грудью. Плевать, что воздух спертый, воняет сыростью и гнилым фашистским мясом. Какое это счастье — дышать, понимаешь лишь тогда, когда был лишен этого счастья. Причем это касается всего, что мы имеем и не замечаем его значимости. Сила, здоровье, любовь, жизнь. Мы никогда не придаем значения всему этому, пока оно у нас есть. Но когда у нас это отнимают, немедленно наступает очень серьезная переоценка ценностей. «А ты философ», — вновь хмыкнул мусорщик, наблюдая, как падает на пол то, что осталось от автоматчиков. «И я философ, предпочитающий не думать о том, что будет, когда мои соплеменники узнают о подарках, которые ты сегодня получил. Не имеешь права делать подобное. Ты даже не представляешь, насколько не имею». По губам мусорщика скользнула грустная улыбка. «Впрочем, координаторы все равно не живут долго. Я должен был умереть в том коридоре, и, думаю, мое предназначение скоро сбудется. А ты возвращайся, откуда пришел, человек из будущего, о котором мне ничего не известно. Да и не хочу я ничего знать о нем. Так спокойнее жить». Он вздохнул, как самый обычный человек, взглянул вверх, потянулся, словно хотел размять мышцы, и маскировочная оболочка, треснув по швам, слетела с него, словно бесполезная шелуха, которая попадала вниз лоскутами, исчезнувшими прямо в воздухе, не достигнув пола. Передо мной стоял классический мусорщик, существо из иной вселенной, которое повернулось и направилось обратно в портал навстречу своей судьбе. «Прощай», — прострекотало у меня в голове. «И пожелай правильно, пока мои соплеменники не изменили то, что ты называешь монументом. Я слышу, только что они решили, что прямое исполнение желаний — это слишком дорогой подарок для жителей данной вселенной, и уже исправляют досадную ошибку. И желай не для других, только для себя. По-другому оно не сработает». Он ушел, а я остался стоять возле источника колоссального радиоактивного излучения, полностью неуязвимый к его смертоносному воздействию. Стоял и смотрел, как сверкающее облако стремительно уплотняется, обретая так хорошо знакомые формы. Так вот в чем дело. Получается, что монумент — это порождение мусорщиков. В 40-е годы было просто порталом между мирами, у которого имелась дополнительная функция. Эдакий баг, ошибка создателей, способность выполнять любые человеческие желания. Правильно выполнять, без искажений. И сейчас невидимые программисты спешно исправляли этот досадный недочет, после чего здесь, под землей, появится монумент, который тоже будет исполнять желания тех, кто дойдет до него. Но так, что лучше бы те люди, жаждущие чуда, никогда не услышали, что есть на свете такая аномалия. Затвердевание происходило быстро, прямо на глазах. Думаю, у меня оставались считанные секунды, за которые так сложно понять, что же ты хочешь на самом деле. Что для тебя важнее всего на свете? Если б мусорщик, уходя, не поставил жесткое условие «желай для себя», я б пожелал скорейшей победы нашим, там, наверху, и многие миллионы людей остались бы в живых. Но, видимо, эта версия пока еще расплывчатого монумента так не работала. И тогда я словно заглянул в себя, пытаясь найти в своей темной душе, что же есть в моей жизни важного, действительно нужного мне, без чего моя жизнь не имеет смысла. И, внезапно поняв это, закричал от безысходности и отчаяния. Выплеснул из себя то, чего действительно, на самом деле хотел. Не для других, для себя. Потому что иначе, без крика, не получилось бы мне спокойно и рассудительно пожелать, чтобы вернулось мое проклятие, то, что я ненавидел всей душой и без чего не мог жить. И потому я, рухнув на колени и обхватив руками голову, сейчас орал, как безумный, в эту лазурную синеву. «Слышишь ты, аномалия чертова, а я ведь понял, я ведь действительно знаю, чего хочу. Верни меня обратно в зону, монумент. Верни мне мою зону».